Глава 7. Ты дура, Саш? По пути в универ Саша зашла в аптеку. Хотела попросить пустырник, но, стоя в очереди, сообразила, что вряд ли удастся отделаться таким безобидным средством. Подумала, не попробовать ли медитации, о которых постоянно трещала староста Лена. Когда подошла очередь, Саша неловко спросила: «Можно успокоительное что-нибудь?» «Что именно?» «Что-то посильнее», кусая губу, криво объяснила она. «Посильнее только по рецепту». «У меня нет», — тихо сказала Саша с быстрой, но отчетливой паузой, чтобы не дрогнул голос. «Но мне очень надо». «Тогда могу только пустырник в таблетках предложить или сбор с валерьянкой». Саша подумала, что сбор, наверное, будет лучше. «Но сбор не выпьешь в универе, так что...» «Дайте и то, пожалуйста». Это оказалось незапланированной, хоть и не слишком крупной тратой. Стало досадно. Но Саша вспомнила про зарплату в эклектике и успокоилась. В том, что ее возьмут на стажировку, она даже не сомневалась. Если так конкретно не везет в одном, в другом просто однозначно должно повезти. Одну таблетку, не запивая, Саша сунула в рот сразу, как вышла из аптеки. Кратчайшей дорогой до универа была тропинка вдоль забора психушки. «Символично», вздохнула Саша, рассасывая сладковатый пустырник. Подумала: «Нет, нельзя доводить себя до такого состояния. Надо быть адекватней. Надо трезво смотреть на мир. В конце концов, если он предпримет что-то сильнее, чем письма, если письма не прекратятся, она просто пойдет в полицию. Вот и все. И в полиции уже все решат. Что-то сделают. Защитят ее, и вся эта история останется в прошлом». Добравшись до недавно отремонтированной, пахнущей пластиком аудитории, как хорошо, что уже светло и всех прохожих можно было запросто разглядеть, Саша проглотила еще одну таблетку. Запила из фонтанчика в коридоре. Устроилась в углу кабинета, кивнув девчонкам, которые во главе с Леной колдовали над расписанием, видимо, все же надеясь разгрузить понедельник. К обеду совсем не хотелось есть. Сосала под ложечкой. От пустырника было ни горячо, ни холодно. Саша убедила себя, что его вообще-то пьют курсом, и ждать мгновенного эффекта от трех таблеток, принятых за один день, — дохлое дело. И все же как хотелось просто спокойствия, наконец. Не вздрагивать, есть с аппетитом, не жить в постоянном ожидании конца света. Ну, не конца света, конечно, но... В столовой Саша подсела к Илье и Антону. Те слегка удивились, но вроде бы были не против. Она минимально поддерживала разговор, размешивая в стакане сахар, но так ничего и не съела. В голове крутились мысли об эклектике, о переиграй, о теории журналистики. Какие-то отрывки, обрывки, как в тумане. Наверное, это из-за того, что уже который день она не могла нормально уснуть. Но ничего, сегодня заварит себе сбор и уснет как миленькая. В общаге Саша оказалась к 5 вечера. Солнце еще даже не думало заходить, холодный свежий ветер бил в лицо всю дорогу. Добравшись до пустыря перед корпусами, Саша взбодрилась настолько, что начала даже напевать что-то из «Моей нервной». Достала телефон, никаких сообщений. Отправила Вадиму то, что успела записать от «Долины смерти». Потом запоздала, сообразила, что так и не ответила эклектике. А ведь вообще-то надо подтвердить получение письма и свое согласие прийти на собеседование. «Татьяна, здравствуйте. Спасибо за замечательную новость. Обязательно буду». Саша нажала «Отправить», и в следующую же секунду обозвала себя идиоткой. Опять обожгло, а потом прокатилось холодом по позвоночнику. А что, если именно это письмо фальшивка? Что, если они оба фальшивые? Почему она не зашла в паблик или на портал эклектики? Почему не проверила новости? К счастью, на сайте действительно оказалась новость об итогах первого тура. Вывесили ее сегодня утром. Ого, какой порог! Организаторы писали, что из-за очень большого числа желающих проходной балл пришлось сильно повысить по сравнению с прошлыми годами. В этот раз это было 87 из 100. В приложении к утреннему письму Саша обнаружила разбор работы с баллами. У нее было ровно 87. Называется «Вскочила в последний вагон». Саша усмехнулась, спрятала телефон, пересекла пустырь и вошла в общагу. Выяснилось, что у нее совершенно закончились продукты. Гречку она съела, яиц не осталось, молока, чтобы сварить кашу, не было. В ящике, где она хранила еду, завалялось только яблоко с пятнами на боках и крошки от печенья. Саша вытряхнула на ладонь крошки, доела яблоко и легла на кровать. Нужно было взяться за домашку. Нужно было продолжить подготовку к собеседованию. Нужно было написать маме, что все хорошо. Все хорошо, ну-ну. Саша снова усмехнулась, завернулась в одеяло и, голодная, уставшая, с головной болью и сладко-горьким привкусом пустырника на языке, уснула. «Я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты слышишь меня. Ты не можешь меня не слушать. Твое любопытство сильнее тебя, правда? Правда. Твои косы, как наэлектризованный шелк, как черный капрон, окутывают меня и не дают покоя. Они могут стать ошейником и поводком, если я захочу. Но я пока не хочу. А ты все равно не сможешь убежать, не сможешь спрятаться. Ты ведь уже поняла это, правда? Правда. Мне нравится наблюдать за тобой. Ты слишком прозрачная, слишком очевидная, слишком невероятная, чтобы я отступил. Ты хочешь, чтобы это закончилось? Ты хочешь, чтобы я исчез из твоей жизни? Ты правда этого хочешь? Неправда, Саша». «Саш, на тебе лица нет. Что случилось?» Она сама не понимала, что случилось, как она оказалась здесь, в холле ТЦ, на вытертом сиреневом диванчике, обтянутом искусственной кожей. Арина сидела рядом, держа ее за руку. «Ты ледяная просто. Не заболела?» Зазвонил телефон. Саша вздрогнула, охнула и подскочила, заозиралась по сторонам. Оказалось, телефон звонил у Арины. Подруга сбросила вызов, подвинулась ближе и обняла за плечи. «Рассказывай давай, что такое?» «Арин», — слабо пробормотала Саша, чувствуя себя то ли в полусне, то ли в полуобмороке. «Я...» У нее не было сил сопротивляться. И не было больше никаких сил держать все это в себе. Саша достала телефон и просто включила утреннее сообщение. В ТЦ играла музыка, гремела реклама, визжали дети. Можно было не бояться, что сообщение услышит кто-то, кроме Арины. И, конечно, кроме него. Но он и так все знал. Арина заставила ее пойти в полицию, написать заявление, пройти все эти бесконечные коридоры, взгляды и вопросы. Очень-очень старое здание. У входа черно-белые фотографии под стеклом. Их разыскивает полиция. Саша против воли вгляделась в лица, пытаясь понять, есть ли среди них он. Она стояла и смотрела на фото до тех пор, пока ее не окликнули, пока Арина не потащила ее за локоть в глубину этого здания, выкрашенного блеклой голубой краской, опутанного колючей проволокой, пахнущего штукатуркой и чем-то стерильным, пугающе ледяным. Саша подумала, что должна чувствовать себя в безопасности здесь. Но на самом деле все было еще хуже, чем раньше, потому что ей пришлось включить последнее сообщение, прослушать его вместе с дежурным сотрудником и с Ариной. Отчетливо и громко еще раз. А потом ответить на бесконечность вопросов о предыдущих голосовых. Когда именно приходили, с каких адресов и аккаунтов, что в них было. Максимально точно, насколько только возможно вспомнить. Это было извращенной пыткой. Саша холодела и холодела. Ей казалось, она втягивает в себя весь холод, и даже слезы страха замерзают, так и не выкатившись из глаз. Зато ладонь, которой Арина сжимала под столом ее пальцы, казалась обжигающей. Это было почти больно. Саша выдернула руку. По ощущениям, они пробыли в отделении часа полтора. Саша заполняла серые шершавые бумажки, такие же бесконечные, как вопросы. Тянулись минуты. Саша поймала себя на том, что в последние дни время вообще тянется странно. В него вмещается так много, хотя, казалось бы, прошло всего ничего. И на события, на обыкновенные события обыкновенной жизни последние месяцы были не так, чтоб очень щедры. Мигала лампа под потолком. Скрипела форточка. Аринины волосы шевелил сквозняк. «Удивительно», — отстраненно подумала Саша, — «что ее пустили со мной. Могли выгнать. Если бы Арины не было рядом, она бы, наверное, сложилась пополам прямо на старом деревянном стуле и не смогла бы больше ни пошевелиться, ни произнести хоть что-то связное». Связанное. «Они могут стать ошейником и поводком, если я захочу. Но я пока не хочу». Сашу затошнило. Она едва добежала до туалета. Раковина была в пятнах краски и выглядела так, словно кто-то умывался в ней после драки. И почему-то тут тоже моргала лампа. Бело-голубой кружок в углу под потолком. Клац-клац. Клац-клац. Моргала, клацала и жужжала. Саша выбралась обратно в коридор. Кто-то сказал ей, что заявление приняли, работа идет. Судя по всему, это маньяк, которого ищут уже несколько лет. Он уже отсидел за изнасилование, и в прошлый раз было все то же. Анонимные письма, фетиш, связанный со связыванием, девушки Сашиного возраста. Связанный со связыванием. «Ты так красиво поешь, Саша. Думаю, ты кричишь так же красиво. Уже 3 недели, засыпая, я представляю, как ты кричала бы, если бы я связал тебя твоими косами и оставил одну». Саша потрясла головой. Слова не вытряхивались. Она укусила себя за руку. Арина схватила Сашу, пытаясь отвести ее руку от лица. Слова доносились, как сквозь вату. «Дайте ей успокоительного какого-нибудь. Пусть едет домой. В этот... Откуда она? В Вилюйск. У нее там родители. Вот пусть поживет пока с родителями». «Почему я?» — сражаясь с ватой, спросила Саша. «Почему?» «Исходите из того, что это человек с определенными психическими отклонениями. Он зациклен на определенных вещах. Он ищет их. И, видимо, в вас он нашел что-то из того, что искал». Голова кружилась, хотелось на воздух вырваться из этой штукатурки полированных деревянных столов, курева, людей в форме, хлорофитумов и алоэ. Окружающее сливалось в мутную полосу. Арина вытащила Сашу на крыльцо. Саша виском прислонилась к бетонному столбу, поддерживающему козырек. Хотелось уйти отсюда как можно скорее, но она словно превратилась в кисель. Двигаться получалось очень медленно, очень плавно, тело откликалось с огромной задержкой. Весь мир превратился в кисель, кружился и пытался забиться, залиться внутрь, растворить Сашу. Она была бы рада, но голос и руки Арины вытаскивали наружу. «Мать, не раскисай! Сейчас отвезу тебя в общагу, купишь билет домой, и я тебя провожу до вокзала. Эй, воды дать?» «Нет», — разлепила губы Саша. Оттолкнулась от столба. «Все норм, пошли». Табло на кинотеатре показывало 19:31, 5 марта. «Нет», — повторила Саша, сглатывая. «Да, дай воды». Арина протянула бутылку. Внутри оказалось что-то прохладное и сладкое. «Опять одноразовая бутылка», — слабо подумала Саша, сделав несколько крупных глотков. «У тебя паспорт с собой?» «А, да, с собой. Зарядка, карточки. Билет можно с телефона купить. Сразу поедем на вокзал, там подождем поезд. Ладно?» «Нет», — повторила Саша, допила, вытерла губы. «Я не поеду никуда». «В смысле?» «Завтра собес в эклектике. Я столько раз пыталась, я не буду забивать из-за какого-то урода». «Саш, ты с ума сошла? Ты же слышала, это маньяк, который уже убил кого-то». «Не факт», — сухим, не своим каким-то скрежещущим голосом произнесла Саша. «Может, это не он, а просто какой-то псих». «Я не буду из-за него упускать такой шанс. Я завтра схожу на собес. Не возьмут — поеду домой. Возьмут — посмотрим». «Ты дура, Саш! Он и тебя убить может!» «И тебя», — откликнулась Саша, вглядываясь в испуганное Арины на лицо. «И кого угодно. И что теперь? Рано или поздно всем конец. Так что теперь? Готовиться к этому?» «Ты дура», — повторила Арина уже с утвердительной интонацией. «Я позвоню твоей маме». «Не смей!» — крикнула Саша. Из предбанника выглянул дежурный. «Чего разорались?» Саша спустилась по ступеням. Мир все еще казался чересчур жидким, зыбким, каким-то неловким. Но уже было лучше. И мысли были стройней. И почему-то после похода в полицию больше не было страха. Нет, нет, конечно. Она не будет отказываться от того, чего так долго добивалась из-за какого-то психа, какого-то фетишиста. Пошел он в задницу. «Саш, давай я хотя бы, ну не знаю, провожу тебя на этот собес завтра», — плачущим голосом предложила Арина. Ее слезы, ее тревога нервировали. Саша кивнула, чувствуя холодок и откуда-то взявшееся ослиное стальное упрямство. «А сейчас довезу до общаги. Или, может, у меня переночуешь?» «В общагу», — отрезала Саша. Всю ночь разум был трезвым и острым. Словно мозги прочистили. Саша удивлялась сама себе. Пила одну за другой чашки кофе, листала конспекты, читала статьи, рекомендации и отзывы прошлогодних стажеров эклектики. Запоминала все так, как не запоминала накануне экзаменов во время сессии. Все было кристально ясным. Саша была уверена, если она пройдет завтра, все плохое останется позади, в дурном сне. Это как игра. Нужно пройти собеседование, чтобы оставить прошлый уровень со всеми его кошмарами, охотниками и намеками позади. На пары Саша не пошла. Просидела за подготовкой весь день, смешивая кофе с успокоительным сбором и пустырником. К вечеру поняла, что нужно хоть что-то съесть. Голода не было, страха не было. Даже нервного предвкушения не было. Только цель. Саша умылась. Из зеркала на нее смотрел кто-то вроде зомби. Саша достала косметичку и накрасилась. Зомби превратился в человека. Она налила чай и вытащила из дальнего ящика шоколадку. Это был неприкосновенный запас для встречи с дементорами. Кажется, время пришло.